Глава 10. «Говори, говори, иначе я сдеру с тебя кожу. Ты врешь?» «Надо колдовать, так не пойдет». «Лей, лей ей в глотку. Похоже, она ополоумела от страха». «Юсанар Избир, Мустангаро Сирнур, Жусапар Нас, Херецурет Дар, Тарнаарн Наканас, Холк!» «Теперь говори». «Что говорить? Тупая тварь! Тупая тварь! Чтоб ты сдохла! Чтоб ты...» «Да не повторяй за мной, дебилка! Отвечай на вопросы! Говори, была у короля?» «Была». «Что ты там делала?» «Он овладел мной два раза. Один раз как обычно, второй раз...» «Да не интересны мне подробности ваших грязных развлечений. Говори, как выглядел король, как у него здоровье, как себя вел». «Крепкий мужчина. Брал меня долго, потом недолго отдыхал, снова взял. Выглядел как король». «Что, он совсем не болен? Ты заметила, что он был при смерти?» «Я не заметила, чтобы он был при смерти. Король — здоровый мужчина. Жаловался, что одной ему меня мало. Таких, как я, ему надо пятерых». «Великий Атрак, похоже, она не врет», — тихо сказал Атрак, сидящий рядом. «Вижу. Но как это может быть? Как? Король при смерти, и вдруг он дерет эту корову, да еще жалуется, что ему ее мало. Ты понимаешь, что это значит?» «Или король выздоровел? Тогда странно, что он не появляется на различных развлекательных мероприятиях, до которых был охоч. Либо...» «Либо это не король. Подменыш? Ах, Гирсос, ах, тварь! Ты понимаешь, чего он учудил? Карманный король. Предполагаю, следующее его действие король начнет постепенно выздоравливать, пока не выздоровеет совсем. А потом будет также сидеть на троне, подписывать то, что нужно Гирсосу, и бояться, что откроется подмена. Откроется — ему башку долой. Вот только как они допустили такой просчет, а? Как эта дура попала в постель лже-короля? Эй, ты, как ты попала в комнату короля?» «Он выскочил в коридор, а я случайно шла рядом со спальней короля. Он схватил меня и затащил в спальню. Стал раздевать, пока не раздел до нога. А я не могла сопротивляться, это ж король, он имеет право. А потом... Хватит, заткнись». «Теперь ясно. Человек, подменяющий короля, засунул в задницу весь замысел Гирсоса и всю свою жизнь. Но только ли он виноват? Что стоило запереть с этим придурком парочку девок, чтобы его удовлетворяли, если уж он такой жеребец? Хотя это опасно. Разговоры бы пошли. Этому идиоту нужно было всего лишь потерпеть. Немного потерпеть. Одному удивляюсь, почему он, Гирсос, не спустил в канализацию эту тёлку? Да и у умных людей бывают просчеты, а мозги не исключение. Что с ней делать? Сверни ей башку и в канализацию. Крысы доделают остальное». Великий Атрак пренебрежительно отмахнулась от помощника и пошла к двери. Потом остановилась, задумалась и приказала. «Пойдем со мной. Нужно кое-что обсудить». Атрак кивнул Шатрию, стоящему поодаль, сделал знак «убить». Шатрий подошел к девице, застывшей с бессмысленной улыбкой, и одним движением свернул ей шею, хрустнув сломанными позвонками. Высшие вышли, а Шатрии подцепили тело и поволокли его к неприметной двери, выходящей в тоннель, а оттуда в городскую канализацию. Через 15 минут все было кончено. И лишь потерянная сережка возле допросного стула свидетельствовала о том, что здесь когда-то сидела девушка, мечтавшая, желавшая, любившая. Ушла из дома и пропала. Кто о ней вспомнит? Только мать, вглядывающаяся в прохожих за окном, не она ли идет? Может, все-таки вернется? Загуляла с моряком и уплыла куда-то далеко. Но нет, не вернется дочь. Ее мягкую плоть давно уже переварили крысы, а косточки смыты могучими дождевыми потоками в море и покоятся на дне, вместе с другими сотнями и тысячами костей тех, кому не повезло в этой жизни. В углу кухни, в маленькой кладовке, медленно-медленно приподнялся люк, прикрывающий отверстие небольшого погреба, используемого для хранения скоропортящихся продуктов. Даже не погреба, а ледника. Когда-то сюда загружали лед с ближайшей горы, на который выкладывали рыбу, мясо. Все, что идет к королевскому столу. Потом построили другой ледник во дворе, а этот остался. забытый и пустой. Кто, когда проделал в нем подземный ход, неизвестно. Кто передал сведения о нем в секту Шердаун, тоже неизвестно. Главное, что он был. И по нему можно было спокойно войти внутрь дворца из подземелий, пронизывающих землю под городом, как дырки пронизывают сыр. Эта часть кухни мало посещалась, особенно ночью. Ну что делать на королевской кухне ночью? Тем более, если король уже давно болен, и ему приготавливается особая пища. Пиров во дворце давно не бывало, а повара за отсутствием работы распущены по домам или переведены на кухню для челяди. Помешать убийцам было некому. Две темные фигуры в бесформенных свободных одеждах, похожие то ли на летучих мышей, то ли на копны соломы, медленно, осторожно начали движение к двери кухни, скрываясь в тени, отбрасываемой кухонными шкафами, освещенными лунным светом. Эти двое знали, что человеческий глаз легко замечает резкое, прерывистое движение. А если объект движется медленно, осторожно, плавно, то человек будто его не видит. Впрочем, они были защищены заклинаниями отвода глаз, поэтому каждый в радиусе 30 шагов видел лишь то, что видел до их появления. Стены, пол, потолок. Но только не двух убийц. Главное, чтобы не было наблюдателей дальше 30 шагов. В этом случае убийцы будут как на ладони. Но на то и обычное умение скрываться в тени, вошедшее в кровь и плоть мастеров плаща и кинжала. Дверь в кухню закрыта на замок, но амулет от пирания сработал как надо. Щелчок, и дверь, слегка заскрипев, открылась внутрь, оставив небольшую щель между косяком и дубовой пластиной дверной обшивки. Предстояло подняться на второй этаж, спальня объекта предположительно находилась там. В коридоре пусто, тихо и темно, поэтому убийцы не стали скрываться и легким бегом пронеслись вдоль стены, чтобы достигнуть лестницы, ведущей наверх. Следовало поторопиться. Времени на все про все час. Надо успеть уничтожить объект и уйти. От того, успеют ли они уничтожить этого человека, зависит жизнь и судьба многих, очень многих людей. Лестница деревянная, из мощных дубовых брусьев, укрытых тяжелым ковром. Ковер заглушает шаги, а брусья не прогибаются, когда убийцы скользят мимо охранника, стоящего на первой ступеньке. Охранник тоскует, ему скучно. Ему хочется спать. Время позднее. Ну что может случиться в наглухо запертом дворце, окруженном рядами гвардейцев по усиленному варианту несения службы? У каждого окна по гвардейцу, у каждого выхода, входа тоже. Сад, двор просто нашпигованы охранниками. Ну кто, кто сумеет здесь проскочить? Зачем еще и внутри ставить столько людей? Первый охранник пройден, остался внизу. Второй наверху такой же. Им даже переговариваться запрещено. Стоят, скучают. Коридор изгибается по дуге, и это очень-очень хорошо, просто замечательно. Если бы он был длинным и прямым, охранник в другом его углу заметил бы крадущихся убийц. Вернее, мог бы заметить. А так? Как гигантские пауки, две фигуры несутся вперед. Они защищены заклинаниями против магии, так что амулеты и иллюзии не действуют на убийц. Они видят друг друга. Их действия настолько слажены, настолько умелые и четкие, выверены по времени, что убийцы не сталкиваются, не запинаются, а несутся вперед, лишь изредка обмениваясь тихими, неслышными со стороны сигналами или жестами, которыми пользуется братство во время своих акций. Вот и спальня. Возле нее стоят, прислонившись к стене и позевывая, два охранника-гвардейца. Дверь в спальню не имеет замка, но это ничего не значит. Дверь может быть заперта и на засов изнутри. Насколько следует из плана дворца, здесь нет двойных стен, нет подземных ходов. Крепкая каменная кладка и больше ничего. Нужно войти в спальню, но как? В коридоре прохаживаются гвардейцы. Патруль обходит дворец по кольцевому коридору, проверяя посты. Когда он будет здесь, неизвестно. Ждать, когда появится? Да, ждать. Убийцы становятся в нишу и стоят, касаясь друг друга плечами. Патруль появился минут через 15. Трое гвардейцев в начищенных доспехах, с обнаженными мечами на плечах. Высоченные плечистые парни. Стражники у двери сразу подтянулись, встали по стойке смирно и застыли, ожидая, когда патруль пройдет мимо. Расслабились лишь, когда патруль исчез за поворотом. Один убийца тронул другого за руку, подав знак «Пора». Они извлекли небольшие духовые трубочки, заложили дротики и выдохнули в сторону охранников. Те одновременно хлопнули себя по шее, решив, что их укусили какие-то злые насекомые, и тут же осели на пол, громыхнув латами, но не очень громко. «Слава тебе, неизвестный идиот, проложивший по всем коридорам мягкие ковры!» Убийцы бросились вперед, схватили охранников и оттащили их к нише. Если кто-то посмотрит на то место, где должны быть охранники, решит, что они отошли к нише, а если увидит их лежащими на полу, точно поднимет тревогу. Теперь к двери. Первый убийца потянул за ручку и... Пошла дверь, не заперта. Спасибо за подарок. Одной проблемой меньше. Вошли, плотно притворив дверь. В спальне тихо. На кровати сопит человек. Красный свет луны, падающий из окна, обрисовывает его фигуру, полуприкрытую атласным одеялом. Убийца достает короткий меч, но второй останавливает резким жестом. Нет, не надо. Подходит к спящему, наваливается на него, сжимая горло в нужной точке. Спящий мужчина с просонок ничего не может понять, бьется в судорогах, пытаясь освободиться и вдохнуть воздух. Но железные пальцы убийцы держат его горло. Через несколько секунд он теряет сознание. Убийца сбрасывает тело на пол и поправляет постель, создавая впечатление, будто мужчина встал с нее перед тем, как отправиться по своим делам. Делает жест напарнику, и они подбирают объект, вытаскивая его в коридор. Счет идет на минуты. Скоро здесь будет патруль. Оставив мужчину у дверей, они бегут к охранникам, поднимают их и тащат к двери. Один убийца вытаскивает кинжал из ножен охранника и с размаху вонзает в сердце мужчины из спальни. Тот вздрагивает, по телу проходят волны судорог. Убийца берет обнаженный меч охранника, с силой вонзает его в живот хозяина, так чтобы меч достал до самого сердца, снизу, с таким расчетом, чтобы сложилось впечатление, будто охранник сам бросился на меч. Переваливает его на живот, создавая картину самоубийства. То же самое проделывается вторым. Со стороны это выглядит так. Мужчина из спальни зачем-то вышел. Охранник зарезал его кинжалом, потом покончил с собой, боясь расплаты за содеянное. Второй охранник сделал то же самое. Зачем? Видимо, тоже напугался. Решил, раз напарника нет, то отвечать заставит его самого. Кто будет разбираться? Нет людей, нет проблем. Есть на кого списать, впали в безумие, и все тут. Тем более, что перед тем, как пристроить в нужные позы трупы охранников, убийца обрызгал их спиртом из плоской бутылочки. Вот и причина. Пьянство на посту. Допились. Послышались далекие шаги и голоса. «Патруль!» Убийцы бегом помчались по коридору, каждую минуту ожидая криков и шума. Они успели спуститься на первый этаж, когда началась шумиха, и люди забегали туда-сюда, словно муравьи в разворошенном муравейнике. Но уже было поздно. Убийцы снова исчезли в кладовке, и, спустившись по длинному узкому коридору, выложенному красным кирпичом, оказались в одной из пещерных галерей. Уже когда убийцы отдалились от входа в тоннель шагов на 100, одному из них показалось, что кто-то идет позади. Убийца подождал, смотрелся в темноту, но ничего не увидел. И они пошли дальше, ступая тихо и осторожно, как идут звери на ночной охоте. «Стоять! Я что-то видел!» Имр застыл, поворачиваясь из стороны в сторону, чуть наклонившись, как для броска. «Нет, видимо, показалось. Нервы напряжены, поэтому и... Пойдем!» Старик шептал едва слышно, но Неду, уши которого привыкли к тишине тоннелей и пещер, по которым они пробирались несколько часов, казалось, будто слова старого Атрака громыхают, как удары колокола. Впрочем, от нервного напряжения, возможно, и слух обострился до уровня слуха лесного зверя. «Сюда!» — шепнул Имар каким-то чудом в полной темноте, отыскивающий нужные ходы и переходы, практически на ощупь, если не считать фосфорицирующей палочки, которую он держал в руках. Ее свет был таким слабым, таким рассеянным, что при всем желании она не могла служить источником освещения. В Северном Испасе не было таких пещерных переходов, как здесь. Кстати, это еще одна причина, по которой Южный выжил после великого предательства. Когда и этот Испас хотели убрать под шумок, кому нужна опасная и сильная организация, не подконтрольная власти? Только не королю, это точно. Но попробуй-ка разыщи бойцов Шердауна в этих переходах. Да еще если из-за каждого камня может вылететь отравленная стрела или болт. Были попытки вычистить подземелье, но, оставив около 1000 людей мертвыми, власть предпочла забыть о неуловимых убийцах. Было объявлено, что угроза уничтожена, и о секте Шердауна забыли. Нед и старик поднялись по длинному наклонному коридору, выложенному красным кирпичом, некому подобию канализационной трубы. Старик отодвинул засов, запирающий люк, и замер, обнюхав руки, окрашенные темно-серой маскировочной краской. «Смазывали. Кто-то смазывал засов. Ржавчину с него убрали. Люком пользовались и совсем недавно. Нужно быть предельно осторожными». «Да мы и так предельно осторожны», — не выдержал Нед. «Когда получишь отравленную стрелу в спину, тогда и вспомнишь, что я предупреждал». Ворчливо парировал Имар. «Теперь тихо, прекращаем разговоры и общаемся на языке жестов». Атрак медленно-медленно приподнял крышку люка, прислушался и тут же положил ее на место. «Неприятности. Мы попали в неприятности. Что-то случилось. Что-то такое, что не укладывается в наш план. Голоса, шум, все бегают. Скорее всего, сюда проникли бойцы Шердауна и кого-то устранили. Предлагаю вернуться домой. Ситуация слишком непредсказуема. Давайте подумаем, кого могли устранить, если вся суматоха из-за бойцов Шердауна. Кто бы это мог быть? На кого они могли нацелиться в королевском дворце?» «На короля», — отрезал Имар, — «только на короля. Больше никого влиятельного, стоящего усилий во дворце ночью нет, если не считать принца. А принц им нужен. Не будут убивать, значит, король. Они устранили короля. Что это, нетерпение? Желание быстрее прийти к власти? Он же и так был при смерти. Подождать денек-другой, и все. А может, он сам и помер? Оттого весь этот шум, смена короля — большое событие. А бойцы Шердауна только подглядывали, и к его смерти не имеют никакого отношения». «Может, и так», — неохотно признал старик. «Только я не верю в совпадение. Где Шердаун, там смерть. Все-таки убили они короля, вот посмотришь. Так что, вернемся?» «Если вернемся, завтра принц уже будет на троне», — недовольно ответил Нед. «А значит, все прахом. И Санду, скорее всего, убьют. И все наши планы тоже пойдут прахом, если мы сейчас не доберемся до принца». «В общем-то, ты прав», — кивнул Имар. «Вот только ты понимаешь, насколько опасно сейчас во дворце, среди этой беготни. Думается, не намного опаснее, чем до начала суеты. Нужно лишь следить за тем, чтобы никто на нас не наткнулся, и чтобы не завершилось действие амулетов, отводящих глаза. Сейчас суматоха, толкучка. Люди растеряны. Можно замешаться в эту толкотню и проскочить. Где находится спальня принца, мы знаем. Если там его нет, значит, он в библиотеке». «Ну что ж, смысл в этом есть. Медлить нельзя. Осложнили нам задачу, но, в общем, пошли». Старик приподнял крышку люка и ловко, как молодая ящерица, скользнул в отверстие. Нед следом. На кухне было пусто, и двое мужчин без помех активировали амулеты. Потом подошли к двери, и Атрак озабоченно сказал. «Точно были. Следы колдовства. Действовали заклинанием отмычкой. Запирать не стали, просто прикрыли, видишь? Кусочек тряпки для уплотнения. Это чтобы не раскрылось и не показало, куда они ушли. Впрочем, ход все равно бы не нашли. Люк, когда он закрыт, незаметен на каменном полу. Ну что ж, готов? Тогда пошли». Этот момент был самым опасным. Если кто-то увидит, что дверь кухни открылась и сама собой закрылась, а из нее никто не появился, то... Имар выскочил в щель между дверью и косяком, Нед следовал за ним, и тут же оба были вынуждены прижаться к стене. По коридору проносились люди, не обращающие внимания на окружающее. Они бурно обсуждали какое-то событие, и по обрывкам фраз Нед понял, что погиб именно король. Но убийц не ищут. Со слов одного из слуг, за спиной которого пара лазутчиков отправилась по коридору в нужном направлении, оказалось, что короля убил безумный пьяный охранник, который покончил с собой. И теперь послали за Гирсосом Амунским, которого король перед своей странной гибелью назвал распорядителем похорон. Тот скоро должен прибыть во дворец. Лазутчики переглянулись, и старик передал жестами. «Шердаун. Они устроили иллюзию. Нужно скорее, иначе можно попасть в беду». Следом за слугами они дошли до лестницы, которую увидели на плане дворца. Весь день перед вылазкой Нет и старый Атрак внимательно изучали план дворца, который Синерад добыл для них в библиотеке Агары, выдрав лист из книги. Лекарь потом кривился и говорил, что это стоило ему больших моральных и физических усилий, а также пропитанных потом страха подштанников. Если Нет когда-нибудь это забудет и бросит старого лекаря без помощи, будут прокляты семь его поколений, в них будут рождаться уроды. На что Амела рассердилась и сказала, что только мужчины могут бросаться такими дурацкими шутками. На что Синерад заявил, кто сказал, что это шутки. Если узнают, как он испоганил ценную книгу, мало того, что его никогда больше не пустят в библиотеку Агары, так ему снова придется бежать из столицы. Зачем, скажут, он портил книгу, выдирая план дворца, если не собирался покуситься на жизнь венценосных особ, которых недавно убили? Эта лестница вела в библиотеку. Решили вначале посетить именно ее. Все равно мимо идут. По слухам, принц был завзятым книгачеем, задерживался в библиотеке до утра. Вообще принц был загадочным существом. Никто не мог сказать о нем ни плохого, ни хорошего. Он не выходил из дворца, ни с кем не общался. И портрет Бардонара был всего один, изображение 10-летнего мальчика. Висел портрет в библиотеке Агары, на стене, рядом с портретом Иунакора. Синераду пришлось долго всматриваться в изображение, чтобы по приходе воссоздать его с помощью специального заклинания, которое вытаскивало образ из памяти. Вопрос был только в том, насколько соответствует этот образ реальному облику нынешнего принца. Как узнать по портрету 10-летнего мальчика юношу, довольно взрослого, примерно соответствующего по годам Неду? Также не было известно расположение спальни принца. Если библиотека точно осталась на месте, ее никуда не переносили, то спальню принца могли много раз перенести с места на место. Как первый, так и второй вопрос решался довольно просто. Необходим пленный из числа слуг. Никто, кроме слуг, не мог указать на принца и рассказать, где находится его спальня. Вопрос с пленением слуги решили оставить напоследок. Вначале следовало посетить библиотеку. Длинная лестница оказалась безлюдной. Это в коридоре проносились придворные, суетились, бегали. А дорога к знаниям, к хранилищу мудрости была открыта и не защищена. Кому нужны эти свитки, книжки? Есть дела и поважнее. Погребальный пир. Пир в честь восшествия на престол. Скоро прибудет распорядитель, и многим не поздоровится, если Амунский останется недоволен. Почти все слуги в доме были его людьми, они боялись этого вельможу как огня. По вытертым, покрытым старым паркетом ступеням, не украшенным никакими коврами, лазутчики поднялись на второй этаж и оказались перед дверью, высокой, тяжелой, старинной. Ее медные ручки тускло блестели в свете одинокого фонаря, у которого кто-то прикрутил фитиль, вероятнее для того, чтобы подольше горел. Мужчины переглянулись, и старик сделал жест, означающий «там кто-то есть». Нет кивнул и тихонько потянул на себя дверь. Она бесшумно и плавно открылась, не нарушая тишины скрипом. «Кто-то смазал петли», — подумал Нет и сосредоточился на задаче. А задача была проста — найти принца. У дальнего стеллажа, уставленного тяжелыми фолиантами, на диване кто-то спал, похрапывая, как портовый грузчик. «Парень!» Лет 18-20, не очень большой, не очень маленький. Обычный парень, каких на улице пруд-пруди. Одет в простые штаны, потертые кожаные полусапожки, куртку. Лицо чисто выбрито, а на подбородке порез. Видимо, неосторожно нажал бритвой. Нет тоже частенько так попадался, особенно когда брился острейшим клинком левого. Тот того и гляди, шею распорит. «Он?» — тихо спросил Нет, вглядываясь в лицо парня. — Не хотелось бы убивать ни того, кого нужно. — Тебе не кажется, что для принца он бедновато одет? — Я и то лучше одеваюсь. — Да, что-то не то, — согласился Имар. — И у принца волосы светлее. Хотя светлые волосы мог нарисовать художник, а на самом деле они могут быть гораздо темнее. Надо разбудить да узнать, кто такой. Если принц — одно дело. А если кто-то из слуг, то укажет нам спальню принца. «Надо, чтобы он нас увидел», — резонно заметил Имар. «Снимем амулеты иллюзий. Пока они не касаются кожи, не работают. а значит, заряд сохраняется дольше. Знаю. Это даже дети знают. Дети из секты Шердаун, разумеется, — усмехнулся Нед. Да-да, опять забыл, — усмехнулся Атрак. Хватит болтовни, объявляемся. Они сняли амулеты и положили их в карманы маскировочных костюмов. Затем Нед подошел к парню, продолжавшему сопеть, как кипящий чайник, и решительно потряс за плечо. «Эй, хватит дрыхнуть! Ну-ка, вставай!» Парень вздрогнул, дернулся под рукой Неда и, открывая глаза, испуганно спросил. «Вы кто?» «Я ненадолго, только поспать здесь. Господа, не ругайтесь. Я всего лишь простой слуга, не грабитель. Я ничего не собираюсь тут брать». «Заткнись!» Недовольно и разочарованно вздохнул Имар. «Ты кто? Как твое имя?» «Я Ассур, помощник конюха. Тут ночью никого не бывает, диван удобный. А принц не ругается, если я тут сплю. Я сирота, так что жить мне негде. Кроме как с конюхами. А они грубые, пьют, матерятся, курят траву. Противно. Тут хорошо, тихо». «Значит, ты можешь узнать принца в лицо?» — спросил Нед. «И знаешь, где его спальня?» «Конечно, знаю», — похлопал глазами парень. «Я каждый день его вижу, да? Могу узнать. Вы пришли его убить?» «Тебе какое дело? Даже если убить», — буркнул Имар. «Ты за своей жизнью следи и молись всем богам, чтобы мы тебе башку не свернули. Поднимайся. Покажешь, где спальня принца. Он там сейчас?» «Ну как я могу знать, где принц? Смеетесь? Он важная персона и ходит там, где хочет. Но спальню я вам покажу. Скорее всего, он там, да? Ведь ночь же. Только как вы пройдете? Вас сразу заметят, и меня с вами. А потом мне башку отсекут за то, что я привел в дом убийц». «Не отсекут. Сейчас мы исчезнем», — усмехнулся Имар и надел амулет на шею, засунув его под рубаху. «Так нормально?» «Здорово», — восхитился парень. «Так да, можно пройти. И вы тоже?» «И я», — кивнул Нед и надел свой амулет. Через несколько секунд лазутчики уже шагали к двери следом за слугой, предупрежденным, что в случае чего он умрет первым. Парнишка шагал споро. Лазутчики, прикрытые амулетами, едва успевали за ним. И Неду даже пришлось шепнуть, что если конюх оторвется от преследователей, то получит нож в затылок, и после этого жевать ему будет затруднительно. Парень немного сбавил темп, и дальше пошло как по маслу. Ассур кивком указал на дверь и в полголоса сообщил. «Тут обитает принц. Я не пойду туда. Вы уж меня отпустите, я сделал все, что вы хотели. Привел к принцу. Если я туда войду, у меня будут неприятности. Отпустите, пожалуйста». «Нет уж», — хмыкнул Имар. «Ты войдешь туда и укажешь нам на принца. Если он будет там, я сохраню тебе жизнь». «Точно? Обещаете?» — с надеждой спросил парень. «Не обманете?» «Я всегда держу свое слово», — хмуро сказал Имар и добавил жестом для Неда. «Будь настороже. Что-то не нравится мне этот парень. Слишком шустрый какой-то. И предатель. Предал своего хозяина. Предаст кого угодно. Тварь продажная». Парень толкнул дверь, переступил порог и отошел в сторону, к стене. Лазутчики вошли за ним, готовые ко всему. По крайней мере, они так думали. Нед бросил взгляд по сторонам, на стены длинного помещения без окон, увешанного оружием, на застывших в столбнике гвардейцев в полном боевом вооружении, выстроившихся в каре. Видимо, какое-то построение в связи с грядущими событиями. Оглянулся на парня, деловито запирающего дверь и швыряющего ключ куда-то в сторону, и прошептал Имару, вытаращившему глаза от удивления. «Ловушка. Это не помощник конюха, это принц. Хватайте его». Принц, не будь дураком, рванул с места так, что пол под ним едва ли не задымился. Забежал в самую гущу гвардейцев и срывающимся голосом завопил. «Лазутчики! Убейте их! Убейте! Они пришли меня убить!» Командир гвардейцев недоуменно огляделся по сторонам. Солдаты тоже начали оглядываться, они не видели никого вокруг. Командир пожал плечами и спросил. «Господин принц кого-то видел в коридоре? Кто-то за вами гнался?» «Нет, они здесь. На них амулеты невидимости. Они заставили меня прийти сюда. Я сказал, что являюсь помощником конюха и приведу их к принцу. Они хотят меня убить. Не подпускайте их ко мне». «Хорошо, будущее королевское величество», — пожал плечами командир. «Серьик, Аус, Иста, Краст, Марм, Горд, окружите принца и отведите его в дальний угол. Остальные плечо к плечу. Щиты поднять, оружие наголо. К стене вплотную. Идем к выходу, медленно и осторожно. Если они здесь, мы их выдавим. «Эй, придурки, лучше сдавайтесь, у вас нет шансов. Нас слишком много, здесь 50 человек. И в комнате отдыха 50. Пошли, ребята. Похоже, они не понимают человеческого языка». Солдаты выстроились у противоположной стены, там, где в углу сжался принц, прикрытый могучими телами в стальной броне, и пошли, выставив перед собой мечи и рассекая ими воздух. «На стены!» — жестом показал Имар и вытащил из кармана в тигриные лапы специальные накладки-перчатки с острейшими шипами, с помощью которых можно лазить по деревьям, по стенам домов, а еще убивать людей не менее эффективно, чем это делает лесной зверь своими когтями. На счастье лазутчиков, стены помещения оказались обшиты деревянными пластинами, испещренными многочисленными следами тренировок гвардейцев. Этих шрамов от стальных затупленных мечей тут было столько, что различить среди них шрамы от стальных тигриных лап мог бы только очень опытный наблюдатель. Но кто может предположить, что человек способен лазить по стенам, как паук или муха? Лазутчики подбежали к стенам, выбрали места, свободные от развешанного оружия, и, вонзая шипы в стены, быстро забрались наверх, выше уровня головы самого высокого из гвардейцев, приникнув к деревянным пластинам и молясь богам, чтобы заряды амулетов не иссякли, пока они будут отсиживаться на верхотуре. Отряд прошел до самой двери. Само собой, никого не нашел и замер, ожидая команды. «Вот видите, господин принц, вам померещилось», — слегка укоризненно, но уважительно сказал командир. «Давайте-ка мы проводим вас в вашу спальню и поставим возле нее пост. Никто не проскочит, даже мышь, не то что какие-то лазутчики. Успокойтесь и пойдемте отдыхать. Вам нужно готовиться к завтрашней процедуре коронования. Вы должны быть отдохнувшим, красивым, чтобы явить народу свой светлый лик». «Да они здесь! Здесь спрятались! Я что, вам идиот, что ли? Что вы несете?» — вдруг сменил тему Бардонар. «Какое еще коронование? При живом короле, что ли?» «А вы разве не в курсе? Ваш отец, король Иунакор, сегодня ночью отдал богам свою душу. Приношу вам свои искренние соболезнования», — почтительно сказал командир и, опустившись на одно колено, преклонил голову перед принцем. Это сделали все, кроме тех, кто охранял Бардонара, защищая его своими телами. Нед отметил профессионализм телохранителей-гвардейцев. «Вот оно как! Вот они зачем тут. Эй вы, убийцы! Я знаю, что вы меня слышите. Я все равно вас достану. Все равно. Парни, они здесь. Если они были на полу, а теперь их нет, куда они могли деться? На стены. Они на стенах. Через вас они пробраться не могли, значит, забрались на стены. Сержант, выстроите всех в центре. Поднимайте отдыхающих. Будем выкуривать придурков со стен. Идите вдоль стен, ищите царапины. Свежие царапины. Они могли влезть на стены с помощью тигриной лапы. Такая штука для лазания по стенам. Я читал про такую. Все вперед, скорее. Входную дверь не открывать ни при каких обстоятельствах». «Вот это мы попали. И ты обделался, как осел. Вот это молодой. А как этот старый осел мог попасться? Как мы могли не распознать в парне принца? Одет, видишь ли, плохо. Идиоты. Знаешь что, помалкивал бы ты. Молчал 2 дня. И молчал бы еще. Где ты-то был? А ты не желал меня слушать. Ты хотел думать сам, вот и надумал. Ты же чувствовал, что с парнем что-то не так. И старый осел чувствовал. Ты же видел, как он проходит мимо слуг, и они перед ним расступаются. Тебе же показалось это странным. Кстати, ты зачем идешь у Имара на поводу? Я смотрю за его действиями. Да у нас в Северном Испасе самый завалящий отрок был гораздо сильнее умелия этого великого, пусть и бывшего. Чего ты на него оглядываешься? Командуй, решай, ты старший. Магия? Магии нет. При чем тут магия? Тут не в магии дело. Магами командуют не маги, а правители. И что? Маги слушаются. Делай так, как считаешь необходимым, и все тут. Кстати, какого демона ты решил пощадить принца? Ведь заранее решил, еще до похода сюда. Почему? Потому что парень не заслужил смерти. Не заслужил, и все тут. Если я его убью, подоблюсь тебе. А это нехорошо. А еще его невыгодно убивать. Пока он жив, он разменная монета. Угроза. Мы сможем обменять его на Санду, если приспичит. Мы можем и убить его, если будет надо. Я могу на это решиться. Жизнь Санды и моих друзей, естественно, перевысит жизнь одного парнишки. имевшего несчастье родиться принцем. И мне не стыдно в этом признаться. А, чего стыдного? Своя жизнь дороже, само собой. Ну так что будешь делать? Перебираться на потолок? Они нам зады копьями-то продырявят. Еще не забывай, что скоро действие амулетов закончится. Вот тогда будет настоящее веселье. Давай, думай, брат Нед. Не брат ты мне. И вообще сиди и помалкивай. Ага. А ты будешь губить это тело путем протыкания его через зад. Спасибо тебе. Мозгами немного шевели и решай. Старый пердун застыл на стене, как кусок дерьма, и ты туда же. Если в течение 5 минут вы не найдете выход, все пропало. Кстати, а принц-то голова, а? Помнишь, что Селена про него говорила? Что он не такой дебил, как все думают, хотя и книгачей, и бумагомарака. Не все бумагомараки и книгачей дебилы, не способные защититься от супостатов. Видал, как он быстро отреагировал на ваше появление? Лежал с закрытыми глазами и слушал, как вы, ослы, переговариваетесь, строите свои козни. И тут же выдал свою версию, скормил ослам. «Хватит нас называть ослами, ты кровавый маньяк, заткнись, скотина!» «Все, не бесись, ухожу. Правду не любишь». «А кто же вы, ослы и есть? Ха-ха!» Нед едва не фыркнул от возмущения, но мозг, занятый разговором, не переставал работать напряженно, как всегда в минуты страшной опасности. И когда дверь в другое помещение открылась, впуская новую команду гвардейцев, заспанных, полуодетых, но решительных и опасных, Нед кивнул Имору, наблюдавшему за ним в полоборота. «Пошли». И они, как два гигантских паука, стали быстро перемещаться по стене, стараясь не потревожить щиты и мечи, прибитые к доскам. Двигались лазутчики в комнату отдыха, туда, где их не будут ожидать. До принца они доберутся позже. В любом случае, если их тут схватят, то до принца они не доберутся никогда, так что выбора не было. Дверь открывалась и закрывалась, как ловушка, готовая прихлопнуть неловкого лазутчика. Нед жестом показал Имору: «Вы первый». Тот утвердительно кивнул, перебрался к двери, и когда она в очередной раз открылась, спрыгнул за спиной солдат, шмыгнув в дверной проем. Через пару минут Нед проделал то же самое, а еще через пару минут они лежали под одной из дальних кроватей топчанов, прижавшись плечами друг к другу и вжавшись в пол, как две загнанные крысы. Пахло кошатиной, портянками, несвежим бельем и перегаром, но это лучше, чем запах крови, особенно своей, — решил Нед. Солдаты гомонили, слышались звуки ударов, они рубили стены, тыкали в них и в потолок копьями, украшенными, заточенными, похожими на меч наконечниками. Такое копье осталось у Неда в казарме корпуса. «Не хотелось бы получить таким копьем в бок или в более интимные места», — подумал Нед. «Сколько осталось заряда амулетов?» — почти беззвучно одними губами спросил сержант. «Не знаю», — также еле слышно ответил Имор. «Совсем немного. Если они не свалят минут через 15, нам придется драться. Ты убьешь принца. Я не могу эту тварь убивать». «Почему не можете?» — хмыкнул Нед. «Потому что я обещал его не убивать, а ты не обещал. Прости, старею, что ли? Я себе сегодня не нравлюсь. Такие грубые ошибки. Надо было допросить парня на месте, влив в него сыворотку правды и связав заклинанием истины. А я поторопился. Считал, что меня трудно обмануть. А какой-то щенок взял и... В общем, командуй, Нед. Я недостоин командования. Позор, позор мне». — Еще бы не позор, старый осел. Прекрати называть его старым ослом, он не осел. Ты думаешь, что признак осла — уши и хвост? Ошибаешься. Давай поспорим. Сейчас сюда придет принц и сообщит, что супостаты спрятались в этой комнате, и пора их искоренять. — Не буду спорить, скорее всего, так и случится. — Тогда готовь мечи. А старый осел пусть готовит заклинание. — Готовьте заклинание, будем драться. Скоро они придут сюда. «Придут, да, не отсидимся», — вздохнул старик. «Ну что ж, покажем, что такое великий Атрак. Зря они с нами связались. Нет бы дать уйти. Принц умен-умен, а все-таки глуп. Ему ужасно хочется отомстить за свой страх. Но вообще дельный мальчик. Ты знаешь, он подходит на роль короля больше, чем твоя Санда на роль королевы, это точно». Договорить ему не дали. Дверь с шумом распахнулась, и из нее полезли гвардейцы, заполняя комнату, как вешние воды наполняют лесное озерцо. Их становилось все больше. Они выстраивались в шеренгу, и из-за их спин слышался голос принца. «Там они, точно! Они перебежали в другую комнату. Больше им деться некуда. Бейте их, парни! У них сейчас должен закончиться заряд амулетов. Я слышал, как они говорили». «Сука!» — прошептал Имар, и, выбравшись из-под кровати, стряхнул с себя паутину, заплесневевшие крошки, пыль и грязь. Амулет, видимо, прекратил свое действие, потому что солдаты дружно заревели. «Вон они! Один! Нет, два! Принц не врал! Молодец! Хватай, отжимай их к стене! Осторожней, парни, и постарайтесь взять их живыми! Надо будет допросить!» «А вот хрен вам!» — хмуро сказал Имар, и, подняв руки вверх, выкрикнул заклинание вызова демонов. В воздухе запахло сортиром, потом розами, потом хлебом, помойкой, морской волной, и вся толпа солдат полегла, схватившись за животы и катаясь по полу от боли. «Простите, парни, нам просто хочется жить», — пробормотал Имар, и, двинув руками, дослал еще одну порцию демонов в новую партию солдат, проникших в помещение. Солдаты стонали, изо рта у них шла кровь, и Нед знал, через несколько минут бойцы умрут. Ни один из них не проживет дольше получаса. И весь ужас заключается в том, что в большинстве своем это хорошие парни. У них были свои отец и мать, жены и дети, любимые девушки. И вот им пришлось умереть на полу, вытертом тысячами ног в кованых сапогах. И лишь потому, что они честно исполняли свой долг. Эти парни не враги, не супостаты. Обычные служаки, пришедшие на воинскую службу, чтобы заработать немного денег. Как он сам. Неда чуть не вырвало от этой мысли. Спас голос Юрагора, шедший изнутри сознания. «Чего встал, придурок? Пробивайся к принцу, руби оставшихся и уноси ноги. Иначе все свои страдания, все твои труды будут напрасны. И Санду убьют. И убьют старого осла, потерявшего сноровку. Беги, беги, Нед, не мешкай». И Нед побежал. В его руках змеились тусклые серые клинки, покрытые узорами наподобие морозной вязи. Его глаза горели, как два красных уголька, а лицо было бледным и решительным, как если бы он шел в последний свой бой. Нед не замечал стонущих под ногами гвардейцев, не замечал трупов, по которым он шел к цели, как атакующий буйвол. Достать принца и убить всех, кто станет на пути — вот первостепенная задача. Гвардеец уже тянулся ключом к замку, пытаясь открыть дверь и вывести принца, сообразившего, что жертвы превратились в охотников, когда Нед сходу отрубил солдату руку, вставляющую ключ в замочную скважину. Вторым ударом он рассек горло гвардейца, стоявшего рядом с принцем. Кровь из отрубленной руки и из перебитого горла окатила принца с ног до головы, и парень покачнулся, едва не упав в обморок. Другие телохранители напали на Неда, пытаясь достать его тяжелыми мечами или копьем. Но где там? Он расправился с ними за несколько секунд. Против демонских мечей спасовала сталь брони. Добротная, крепкая, но обычная. Она расходилась под ударами сверхострой стали, как если бы была сделана из бумаги. Через минуту все было закончено. На ногах остался один принц в окружении изрубленных трупов. Бардонар был бледен. Он смотрел на Неда голубыми глазами, не мигая, будто пытаясь запомнить облик своего убийцы и унести его образ на тот свет. Авось когда-нибудь они встретятся, и он отомстит негодяю. Принц был бледен, но голос его, когда он задал вопрос, был хоть и не громок, но тверд. «За что? Вы не хотите, чтобы я сел на трон?» «Да, мы не хотим, чтобы ты сел на трон», — напряженным голосом подтвердил Нед. «Прости, парень, ничего личного. Ты просто оказался не в том месте и не в то время. Ты умница. У тебя почти получилось. Но мы не простые убийцы». «Я уже понял», — вздохнул принц. «Пожалуйста, когда будешь убивать, сделай так, чтобы я не мучился. Убей чисто. Как жаль, я не дописал трактат по истории магии и не зачал ребенка. Подожди секунду, я помолюсь Создателю». Он помолчал, потом добавил, вытянув шею вверх. «Давай, я готов». И Нед ударил.